Сообщение Южной Кореи продолжается выступление жителей за отставку Пак Кын Хи, которая снова надругалась над народом в своем обращении в попытках сохранить власть. 30 ноября в разных городах Южной Кореи прошла массовая акция за отставку Пак Кын Хи, в которой участвовали свыше 350 тысяч рабочих, учителей, торговцев, жителей и учащихся. В частности, в Сеуле проходили митинги и демонстрации, участники которых осудили Пак Кын Хи, Чхе Сун Силь, магнатов, партию Сенури и Чунгады. 1 декабря в Сеуле по инициативе организации «Следующее народное действие за отставку власти Пак Кын Хи» состоялась национальная конференция, участники которой выразили протест против третьего обращения Пак Кын Хи в адрес народа. Они выступили за немедленную отставку Пак Кын Хи, ее арест и расследование, и распуск партии Сенури. 2 декабря проходили акции протеста, участники которых потребовали отставки Пак Кын Хи и распуска партии Сенури. Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» в своей передаче от 1 декабря раскритиковала партию Сенури.